Глава шестая. Взлет. Лив проснулся от звуков чьих-то шагов. Почти рассвело. Жасмин и Барда уже были на ногах, вооруженные и готовые к путешествию. А Илса, Мэрон и Бруно возвращались с родника. Лив лежал тихо, вспоминая свой сон. Он помнил каждую мелочь, хотя проспал много часов после тяжелого видения. Каменный груз опустился на его плечи. Груз боли за отца, страх за мать. Тут он вспомнил сияющие глаза Джареда, его последние слова: «Я сражаюсь изо всех сил, и вы тоже должны». Лив сел с твердым намерением перебороть гнетущую печаль. Джаред и Анна знали, что это может произойти. Барда подошел к мальчику с понурым видом. «Ты видел отца?» — воскликнул Лив, вскочив на ноги. «Ты тоже?» Они свернули одеяло и, тихо переговариваясь, направились к роднику. Жасмин шла следом, ловя каждое слово. «Едва я закрыл глаза, передо мной появилась картина», — принялся рассказывать Барда. «Я знал, что этой ночью ты попытаешься узнать о судьбе родителей, Лив, но мне самому было нужно увидеть Джареда. Я мало что разузнал, только увидел его. Он в темнице, закован в цепи». Барда сжал кулаки. Воспоминания давались ему нелегко. Я ничего не мог поделать. Если бы можно было рассказать ему, он знает. Лив не дал Барде договорить. Знает, что мы движемся к цели. Это дает ему надежду. Он тебя слышал? Нет. Он узнал это не от меня. Друзья подошли к роднику. Пока они спешно завтракали сушеными фруктами, печеньем и сладкой родниковой водой, Лив рассказал о разговоре отца с Фелло. Барда мрачно рассмеялся, услыхав, что его приняли за короля Эндона. «Моя бедная мать гордилась бы, узнав об этом», — сказал он. «Значит, они не заметили пропажи попрошайки, облюбовавшего ворота кузницы?» «Нет», — ответил Лив. «Или решили, что ты перебрался в другую часть тила?» Он нахмурился. «Другое дело я. Как только повелитель теней почуял неладное, он, зная историю отца, отправил своих слуг к нам в дом». Они проведали о моем исчезновении, обыскали комнаты и нашли книгу, — догадался Барда. Сколько раз я советовал Джареду сжечь ее. Но он не слушался, говорил, что она слишком важна. Лив услышал всхлип и обернулся. Жасмин возилась с котомкой, в ее глазах стояли слезы, губы были поджаты, и Лив догадывался, почему. «Прошлой ночью мне ничего не приснилось», — ответила она на его немой вопрос. Я пыталась представить отца, когда пила воду из родника, но я была так мала, когда его забрали в плен, что не сумела вспомнить его лицо. Оно как в тумане. Я не смогла ничего узнать. — Мне жаль, — пробормотал Лив. Она пожала плечами, отбросив с лица непослушные волосы. — Возможно, это и к лучшему. Папа столько лет провел в плену. Кто знает, что с ним стало? Мне бы не давало покоя то, что я ничем не могу ему помочь. Лучше думать, что его нет живых, как и мамы. Она отвернулась. Поторопитесь. Ни к чему тратить время на пустые разговоры. Девочка ушла. Кри полетел следом. Барда и Лив подобрали вещевые мешки и поспешили за ней, понимая, сколько страданий лежит за этими резкими словами. Друзья хотели бы облегчить ее боль. Но ничего нельзя было поделать. Ничем нельзя было помочь Жасмин, ее отцу, родителям Лифа и тысячам других жертв правления Повелителя Теней. Оставалось только делать то, чем мы заняты сейчас, — подумал Лиф, приближаясь к роще, где их ждали Кина и Жасмин. Главная задача — воссоздать пояс Тилуары. И когда все камни будут добыты, когда будет найден наследник Эндона, когда повелитель теней будет изгнан из королевства, тогда пленники обретут свободу. Кины собрались на вершине зеленого холма. Все пришли, чтобы попрощаться с путешественниками. Не было только Прин. «Малышка не придет», — объяснила ее мать. «Я прошу за нее прощения. Обычно она сердится не так долго, но на этот раз все по-другому». «На этот раз разочарование оказалось слишком большим», — вздохнула Аилса. «Бедная малышка. Мне ее жаль». Мэрон взглянула на просветлевшее небо и повернулась к Барде. «Я самая большая, поэтому в моей сумке поедете вы», — вежливо кивнула она ему. Было видно, что ей хочется как можно скорее оторваться от земли. Нервно озираясь, Барда полез в сумку. Лиф улыбнулся, наблюдая за ним. Остальные кины тоже развеселились, несмотря на всю серьезность момента. «Какой у тебя большой малыш, Мэрон!» — крикнула мать Прин. «И какой хорошенький!» Барда и Мэрон хранили гордое молчание. Лив должен был лететь вместе с Аилсой, а Жасмин — с Бруной, самой маленькой из трех кинов. По очереди они забрались в сумки. Филли взволнованно попискивал на плече у Жасмин. Он полюбил кинов и был счастлив оказаться так близко к ним. В сумке у Аилсы было тепло и мягко. Поначалу Лив боялся, что ей будет тяжело переносить его вес, но вскоре осознал, что его опасения беспочвенны. «Маленькие кины гораздо тяжелее вас, когда, наконец, покидают сумку матери», — объяснил ему Аилса. «Не волнуйтесь». Но поволноваться Лифу пришлось. Сначала он не понимал, как такие огромные существа могут отрываться от земли. Когда же понял, его охватил ужас. Способ был весьма прост. Аилса, Мэрон и Бруно построились в линию, расправили могучие крылья и со всей мочи побежали по склону холма. Несчастных пассажиров бросало из стороны в сторону. Они судорожно цеплялись за складки кожи, пытаясь не выпасть из сумок. А потом увидели нечто, отчего душа их ушла в пятки. Кины бежали прямо к обрыву. Когда Аилса с разбегу прыгнула в воздух, Лив закричал и закрыл глаза. Несколько головокружительных мгновений, и сильные крылья уже забились у него над головой. Кровь прилила к лицу, пахнула ветром. Вскоре движения крыльев стали плавными. Лив открыл глаза. Земля под ним была похожа на вышитый ковер, деревья казались маленькими, дороги узкими. Зловещая гора становилась все ближе и ближе, она все еще была затянута туманом, но уже не представлялась такой недосягаемой, как раньше. Позади нее чернела горная цепь, граница со страной теней. Владения врага теперь были в опасной близости. «Долго ли нам лететь до горы?» Лив старался перекричать ветер. «Ближе к ночи придется остановиться», — ответила Аилса. «Но если погода будет такой же ясной, уже завтра мы будем на месте». «Завтра», — подумал Лив. «Уже завтра мы узнаем, ждут ли гномы со зловещей горы появления кинов. Если так, мы рискуем жизнью. Гномы пустят стрелы в Аилсу, Мэрон и Бруну, и мы разобьемся вместе с ними». По коже у Лифа побежали мурашки. Он нащупал пояс и погладил пальцами четыре камня, которые блестели на нем. Под его прикосновением они потеплели. Топаз — символ веры, рубин — символ счастья, опал — символ надежды и таинственный лазурит — божественный камень. «Все будет хорошо», — успокаивал он себя. «Камни защитят нас». Но как только он подумал об этом, в памяти всплыли слова из книги. «Каждый камень обладает волшебными свойствами, но только семь камней, собранные вместе, имеют особенную силу. Один пояс Телуары, такой, каким он был задуман Адином, и только в руках его кровного наследника может сокрушить врага». Ясно как день. Те камни, которые Лив и его спутники добыли у хранителей, могут помочь им в пути, но никак не спасти. Его рука задержалась на опале. Мальчик не хотел заглядывать в будущее. Оно таило много опасностей, о которых он пока не желал знать. Он столкнется с судьбой только когда придет время.